Договор. Пускай толпа клеймит презреньем наш неразгаданный союз, пускай людским предубеждением ты лишена семейных уз, но перед идолами света не гну колени я мои, как ты не знаю в нем предмета ни сильной злобы, ни любви. Как ты кружусь в веселье шумном, не отличая никого, делюсь с умным и безумным, живу для сердца своего. Земного счастья мы не ценим, людей привыкли мы ценить. Себе мы оба не изменим, а нам не могут изменить. В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радости любовь, разлука будет без печали.